Глава 22. В семье прибавление. Пацан брыкался у меня под мышкой, пинал ногами и пытался укусить, пока мы шли по безлюдной улице к тому месту, где меня ждал чемодан с артефактами. Издалека на нас таращились какие-то люди, но они не походили на разбойников и держались в стороне. Просто испуганно наблюдали, как аристократ несет какого-то чумазого парня. «Лора, ты сделала анализ, что-то меня подташнивает?» «Сделала. Сбой в системе ментального тела. Возможно, из-за вчерашнего сражения. Энергии мы там потратили изрядно». «Отпусти! Отпусти, я сказал!» — кричал парень, все норовя выскользнуть. «Идиот! Я тебя спас! Будь благодарен!» — устало сказал ему. «Они нас не оставят! Найдут и убьют! Отпусти живо!» Мне его истерика и крики порядком надоели. Дойдя до полуразрушенного здания, где были спрятаны мои трофеи, я поставил мальчугана на землю. «Да ты успокоишься или нет?» — прикрикнул я на него, и он тут же умолк. Понял, что меня лучше не злить. «Послушай, тебе больше никто не навредит», — попытался я успокоить мальца. «А тех, кого ты побил?» — сказал мальчик, даже не догадываясь, что все мертвые. Наверное, хорошо, что от пацана укрылась, как Лора с болванчиком устроили им кровавую баню, когда мы с ним покинули подвал. Эти мерзавцы сами решили использовать оружие. А Сайрей всегда говорил, что если противник хочет тебя убить, значит, и сам готов умереть. «Придут в себя, поймут, что их босс мертв, да и начнут жизнь с чистого листа», — пожал я плечами. «А если не начнут?» — чуть спокойнее спросил он. «Вдруг они найдут меня?» «Не найдут», — вздохнул я. «Я барон Михаил Кузнецов. Не хочешь ко мне в поместье? Будешь помогать по хозяйству, а потом определим, что с тобой делать». «В лакея зовешь?» — пробубнил он. «Нет, будешь моим подданным, если угодно. Но для начала скажи, как тебя зовут?» «Боря Демидов. Я правда могу поехать с тобой? У меня папа и мама в больнице». К сожалению, тот одноглазый мудак не соврал. Родителей пацана уже нет в живых, и ему некуда было деться. «Послушай, Боря», — вздохнул я. Таким разговором меня жизнь не готовила. «Тут такое дело». «Я понимаю». Он опустил голову и заплакал. «Обними его», — тут же сказала Лора. Удивительно, как она заступилась за парня. Взяла всю ответственность на себя и расправилась через болванчика со всей шайкой. А что она сделала с главарем? Хорошо, что я потом отключился, иначе меня бы вывернуло. Хотя и так немного тошнило. «У тебя есть братья или сестры?» — на всякий случай спросил я. «Нету». Он быстро отстранился от меня и вытер сопливый нос. «Я один». Мы прошли с ним до той точки, где был спрятан чемодан. Болванчик достал его, и Боря впервые увидел моего питомца. Поначалу он сильно испугался, когда от моей руки отделилось что-то черное и скользнуло в яму. Но потом, приглядевшись, он даже улыбнулся. Судя по поведению моего маленького помощника, ему нравились дети и молоденькие девушки. С ними он мигом находил общий язык. Вот и теперь, как только питомец передал мне чемодан, и я принялся складывать в сумку содержимое, этот металлический чертенок, расставив ручки и ножки в стороны, неуклюже проковылял к парню. «Ты его хоть почистила?» — спросил я Лору. «Естественно», — буркнула она. Знал бы Боря, что буквально 10 минут назад творила эта забавная кукла. Однако парню понравилось. За всеми этими проблемами, нищетой и вымогательствами он оставался простым ребенком, а мой питомец был для него не более чем игрушкой. «Дядь Миша», — улыбнувшись, — сказал Боря, показывая пальцем на блестяшки в моей сумке. «А что это такое?» «То, ради чего я сюда и пришел», — ответил я, застегивая молнию, и набрал Данилу. Он ответил моментально и сказал, что ждет нас у дороги. Машина не проедет по грязи, в которой утопали эти дома. «Ладно, пошли, Боря», — поманил я парня за собой. «Поедем ко мне в особняк. Тебе выпал счастливый билет». Лора напомнила, что за нами смотрят несколько десятков человек. Однако то были обычные жители трущоб и опасности не представляли. Никакой жалости к ним я не испытывал, как и злости. У каждого свой путь. Если хочешь вырваться из нищеты, придется трудиться. Мне приходилось встречать несколько вполне успешных простолюдинов, так что у всех есть шанс. Пока мы шли, Боря игрался с болванчиком, и от былого горя уже не осталось и следа. Тут мне позвонил Трофим и сообщил, что звонили с телевидения, приглашали на телешоу как раз по поводу Налимова. Мой ответ был категоричен — нет, и точка. Не хватало еще светиться по ящику раньше времени. Пока придется всем отказывать. Также я добавил, что приеду не один, и пусть прислуга наберет теплую ванну. «Новая пассия!» — усмехнулся Трофим. «О, друг мой, нет. Тебе помощник», — парировал я, отчего мой гувернер завис. «Ладно, скоро сам увидишь». Как оказалось, паренек даже на такси ни разу не ездил, и первые 10 минут не отлипал от окна. «Ну что, рада?» — поинтересовался я у Лоры, которая сидела рядом и довольно улыбалась. «Эх, знал бы этот малец, кто спас его от такой поганой жизни», — гордо проговорила она. «Как кто? Я?» — сказал я, и тут же получил укол в бок. «Лучше позвони Наденьке и попроси для него новые документы», — посоветовала она. Я в этих делах не сильно разбирался, поэтому охотно набрал помощницу Островского. «Ой, Михаил, здравствуйте», — обрадовалась она. «Как у вас дела? Как девушки поживают?» «Да все отлично, Наденька. Тут дело есть. Примерно такое же, как и для девушек», — намекнул я. «Поняла вас, Михаил. Заходите завтра в офис. Буду ждать». Я убрал трубку в карман и сверился с часами. До приезда графа еще 2 часа. Наряды должны подвезти. «Кстати, Боря, скажи, как тебе удалось ко мне подкрасться? Я даже не заметил». «Не знаю. Повезло», — пожал он плечами. «Мне всегда получалось быть незаметным. Нас в компании попрошаек было 6 сначала». «Ясно. Не продолжай», — прервал я нехорошие воспоминания. «Лора, у него есть магические способности?» «Маловато, но определенно он умеет колдовать», — сказала Лора. «Не могу разобрать. Как будто что-то мешает. Может, сделать еще одну диагностику?» «После вечеринки». Оставшийся путь мы проехали не спеша. Странное чувство тошноты немного усилилось. Лора сообщила, что это какой-то вирус, и в течение нескольких часов она его уничтожит. Вот заболеть мне не хватало. Хотя с моей синеволосой помощницей это вряд ли получится. По дороге мы заехали в булочную, где я купил несколько кренделей для Бори и бутылку молока. Он посмотрел на меня с нескрываемой теплотой. Походу, его доверие я завоевал. Когда же мы приехали в особняк, меня встретила забавная картина. Строители, у которых закончился рабочий день, натянули сетку между деревьев и играли в волейбол. С моими рыцаринями! Сказать, что я офигел, значит, ничего не сказать. Слава богу, девушки додумались надеть спортивную одежду. Хотя и так они выглядели чертовски сексуально в этих обтягивающих лосинах и топах. На порог вышел Трофим, когда увидел знакомое такси. Девушки, забив последний мяч, оставили запыхавшихся ребят обмозговывать поражение и резво подбежали к машине. «Пошли, Боря, теперь ты будешь жить тут», — сказал я, когда такси остановилось у крыльца. «Конечно, тебя тут никто не держит, и ты можешь уйти в любой момент. Не думай, что я тебя тут запер, ладно?» «Не врешь?» — прищурившись, спросил он, не выпуская из рук моего питомца, который, скажем честно, пригрелся у паренька на животе. «Слово пацана?» — улыбнулся я. «Что?» — спросил он. «Что за обещание такое дурацкое?» Мне даже стало обидно за мой мир. Боря протянул мне руку. «Если мы жмем руки, значит, сделка честная», — смотря прямо на меня, произнес Боря. «Договорились». Когда мы шли к дверям, он все время держал меня за штанину и выглядывал из-за спины. «Ой, а кто это с вами, господин?» — вышли на крыльцо Маруся с Настей. «Знакомьтесь, это Борис», — сказал я. И парень вышел из-за моей спины, немного смутившись. Но все же поклонился всем. «Трофим, воспитание молодого человека возлагаю на твои могучие плечи». «Это тот сюрприз, о котором вы говорили», — вздохнул он. Как бы мой гувернер не делал вид, что ему безразлично, но в его глазах загорелся отеческий огонек. Надо бы узнать потом, есть ли у него дети или нет. А то, может, в будущем Боря и наследником станет. Рыцарини, как всегда, в своем репертуаре. Они сперва осторожно встали полукругом и сдержанно поздоровались с мальчиком. Все-таки уроки вежливости давали свои плоды. Пацаненок, не зная правил приличия, просто протянул каждую руку. Те сначала удивились и посмотрели на меня, но, получив кивок, обменялись с ним рукопожатиями, словно настоящие мужики. «Какой хорошенький!» — умилилась Лира. «А щечки какие!» — улыбнулась Андромеда. «Парень, не переживай, «Мы тебе все покажем и расскажем», — хихикнула Орион. «А Боря возьми, да покраснеет, смущение, как помидор». Они хотели затискать его, но я вовремя напомнил, что за нами скоро приедут, и им бы не помешало начать собираться. Впрочем, я был уверен, что успею, но дамам еще накладывать макияж и все такое женское. Так что, отдав их под наблюдение Маруси и Насте, я пошел показывать Борису дом. Трофим шел за мной, неся мою сумку с трофеями. Мы поселили парня в соседней от меня комнате, напротив покоев рыцарень. Трофим быстро организовал уголок, как он считал, для хороших детских игр. Из игрушек там были муляжи пистолетов и автоматов в собранном и разобранном виде. «А что, конструктор?» — развел он руками, увидев мой удивленный взгляд. «Да и другого ничего нет». Пока одежды для парня не было, прислуга принесла то, что смогла найти. Шорты и широкие футболки. Отправив мальчика в душ, мы с Трофимом пошли разгребать артефакты. «Это откуда столько добра?» — удивился он, когда я вывалил на стол содержимое рюкзака. «Долгая история», — отмахнулся я. «Лучше скажи, что тут и как? Есть годные вещи?» Надо Марусю. Она в артефактах спец», — почесав репу, выдал он. Пришлось звать ее. Оказалось, что с макияжем и нарядами очень хорошо справлялась и Настя. Маруся только сидела в стороне и вздыхала. Когда же она взяла первый артефакт, тут же изменилась в лице. Она выглядела словно ювелир, которому в руки попала драгоценность исключительной редкости. «Неплохая работа», — прокомментировала она, вращая гладкий белый шар в руках. «Рыбий глаз — редкая мощная вещь. Из широкого или из Европы?» «Широкого», — ответил я. «Хорошая работа. Я бы даже сказала, искусная». «Интересно, что у нее была за жизнь, раз она из эксперта по артефактам пошла в горничные?» «Ну и ладно, если надо, сама расскажет». Маруся еще час крутила и вертела в руках различные предметы. В итоге, когда она закончила, ее вывод был категоричен. Ни один артефакт на продажу лучше не выставлять. Товар такого качества штучный и редкий. Самым мудрым решением будет оставить их себе. В целом, я был с ней согласен, осталось только научиться ими пользоваться и определить, для чего предназначен каждый артефакт. Маруся сказала, что на досуге напишет каждой вещице короткую инструкцию. У многих есть своя специфика, например, если соединить листок мандрагоры и скалистую чешую, они подавят способности друг друга и превратятся в два бесполезных камня. Среди всех предметов оказались и уникальные артефакты. Радужный куб, по уверениям Маруси, стоил баснословных денег. Он мог нивелировать воздействие ментальных атак на целую область. Пока мы возились, позвонил граф и напомнил, что машина приедет через час. Я попросил Марусю убрать пока все артефакты и позже заняться ими плотнее. Стоило бы узнать состав прислуги получше, кто на что годится на самом деле. Даже боюсь представить, какие еще специалисты скрываются за этими кухарками и поварами. Пока я переодевался, заболела голова и в груди немного кольнуло. «Лора, ты выяснила, что за хрень происходит со мной?» — рассердился я. Она давно должна была выдать внятные разъяснения, но их все нет и нет. Помощница предстала передо мной в вечернем платье, и вид ее достоинств меня немного успокоил. «Сама не понимаю», — пробубнила она, опускаясь на край кровати. «Очень похоже на поднятие ранга, но как-то странно. Некоторые показатели не сходятся». «Ого», — удивился я, натягивая штаны. «Неужели в институт я приеду в ранге воин?» От такой перспективы я даже воспрял духом, и вот тянущая боль уже не так сильно и беспокоит, да и тошнота вполне терпима. «Не знаю, Миша, что-то мне это не нравится», — встревоженно сказала она. «После вечеринки сделаю полную диагностику, если ты не против». «Хочешь сбежать на целые сутки?» — улыбнулся я. «Была бы у меня возможность, как дала бы подзатыльник», — немного оттаяла она. «Хорошо, даю добро», — кивнул я, завязывая бабочку. До приезда машины графа осталось 15 минут. Костюм сидел идеально. Я заскочил к Боре, которого уже накормили до отвала, и уложили в кровать. Мальчик спал без задних ног. Под боком у него чернел пригревшийся болванчик. «Ты чего там торчишь? Пошли, у нас тут тусовка на носу», — прошептал я, мысленно отдавая приказ вернуться ко мне. Однако тут же я получил эмоциональный сигнал, что парень чувствует себя безопаснее с болванчиком под боком. Пришлось взять с собой только 4 куска питомца. Не думаю, что мне понадобится весь болванчик. Ну, что может пойти не так? Внизу нас с Лорой ждали спутницы, выглядящие как настоящие принцессы. У меня аж челюсть отвисла. Каждый подобрали платье под цвет волос, и одеяния идеально смотрелись на их фигурах. И без всякой вульгарности. «Прекрасно выглядите, дамы», — отметил я прелесть каждой. И опять что-то кольнуло в груди. «Да что же это?» «Машина приехала, господин», — поклонившись, сказал Тихон. «Хватит кланяться», — проходя мимо сквозь зубы, прошипел я. Старый шутник знал, что меня это раздражает, и иногда любил подколоть своего молодого хозяина. На улице нас встретил роскошный лимузин с гербом Бердышевых. Водитель открыл дверь, пропустив дам. Я же залез последним. «Лора, надо бы тоже с символикой Кузнецовых разобраться, да понатыкать его везде. А то чего мы без гербов, как будто голые?» «Заметано», — согласилась она. Ресторан «Метрополь» представлял собой большое стеклянное здание, освещенное прожекторами с 4 сторон. На крыше красовалась огромная мраморная скульптура, то ли царя, то ли полководца с поднятым в небо мечом. Мы подъехали к красной ковровой дорожке, по бокам от которой за позолоченными канатами располагалась пресса. «Ого! Я представлял вечеринку немного по-другому», — удивилась Лора, прилипнув к стеклу. В какой-то момент ее изображение заребило, словно картинка стала нечеткой. Или показалось. Дверь нам открыл лакей. Я залез первым, и на меня со всех сторон накинулись журналисты, защелкали камеры, ослепляя меня вспышками. По очереди я помог дамам выйти из автомобиля, и мы, игнорируя фотографов с репортерами, прошли в здание. На входе нас встретил еще один лакей и поинтересовался, есть ли у нас лишние вещи. Потом отметил нас в списке гостей. Дамы взяли меня под руки, и мы шеренгой поднялись по мраморной лестнице в банкетный зал, где собирались гости. Внутри тоже толпилась пресса, но парни работали на сам «Метрополь» и делали фотографии для рекламы. Не обошлось без парочки репортеров с имперского телевидения и газеты, как гласили бейджики. Государственное око не могли не пропустить. «Вон Ростислав Тихомирович», — ткнула куда-то в толпу Лира. «Идем к нему». Уже не я повел дам, а они потянули меня за собой. «Михаил Кузнецов, прошу прощения». Перед нами возникла репортерша из государственной газеты. Красивая, кореглазая блондинка с очаровательной улыбкой. Хотя до моих спутниц и до Маши ей было ой как далеко. «Позвольте задать вам пару вопросов относительно графа Налимова. Говорят, вы в сговоре с графом Бердышевым изначально, чтобы уничтожить конкурирующий род. Что вы на это скажете?» «Вот стерва!» — вспыхнула Лора. «Ну-ка, ответь-ка ей, дорогой!»